Я мог бы заехать к вам домой, — сказал Нката. Но от офиса Харриет Льюис до Холлоуэя ближе, чем до Галвестон-Роуд. Имя адвоката заставило Маккейн сторожиться. — Вы знаете, где живу? — произнесла она. — Да, следил за одной пташкой по имени Кати Вольф вчера вечером. Она добиралась до Уонсорта от Кеннингтона автобусом. Что ей интересно, она пересаживалась с маршрута на маршрут и ни разу не спросила дорогу. Похоже, частенько бывает у вас. Норин Маккей вздохнула. Она была среднего возраста, вероятно, лет 50, по прикидкам Нкаты, но минимальное количество косметики на ее лице служило ей добрую службу. Тени и помада натуральных тонов лишь подчеркивали природные достоинства, не создавая впечатления нарисованной маски. Аккуратная тюремная униформа тоже шла ей. Накрахмаленная белая блузка, начищенная палета на темно-синем костюме, брюки со складками, которые сделали бы честь любому военному. На ремне висела связка ключей, а также рация и небольшой футляр. В общем и целом она производила впечатление. «Не знаю, что вас сюда привело, но мне нечего сказать вам, констабль. Даже если речь пойдет о Кате Вольф, — спросил он ее, — о том, что ее привело в ваш дом в компании с адвокатом. Они что, подают на вас иск? Я повторяю, что мне нечего вам сказать. Я не могу допустить, чтобы кто-то компрометировал меня. Мне нужно думать о своем будущем и будущем двух подростков. Значит, о муже вам думать не надо?» Она снова провела рукой по волосам характерным жестом. «Я никогда не была замужем, констабль. Со мной живут дети моей сестры с тех пор, как им исполнилось одному 4 года, а другому 6. После смерти Сьюзи их отец не пожелал заниматься ими. Был слишком увлечен холостяцкой свободой, но теперь стал все чаще и чаще наведываться, сообразив, что молодость не вечна. Честно говоря, я не хочу давать ему шанс отобрать у меня детей. А такой шанс существует? И это что за шанс?» Вместо ответа Норин Маккей встала из-за стола и направилась к бару. Там она сделала заказ и дождалась, когда Джин зальет 2 кубика льда, и перед ней появится бутылочка с тоником. Ката наблюдал за ней, пытаясь заполнить белые поля в характере собеседницы посредством изучения внешности. Ему было интересно, какая грань работы в тюрьме привлекла в свое время Норин Маккей. Власть, которую такая работа дает над другими людьми? Ощущение превосходства, сопутствующее ей, или возможность забросить крючок в воду, где форель не имеет психологической защиты? Со стаканом в руке она вернулась к столу. «Вы видели, как Катя Вольф и ее адвокат вошли в мой дом. Больше вы ничего не видели и не знаете. Она не просто вошла в дом. Она сама открыла дверь, не постучавшись. Констебль, не забывайте, что она немка». Нката склонил голову. «Никогда не слышал, чтобы немцы не знали, что надо стучаться, когда хочешь попасть в дом к незнакомым людям. Мисс Маккей, мне всегда казалось, что с общепринятыми правилами они более-менее знакомы. Как знакомы и с правилом, гласящим, что не обязательно стучать в дверь дома, где тебя часто видят, уже хорошо знают». Норин Маккей поднесла губам свой напиток и отхлебнула, оставив язвительные замечания констебля без ответа. Кату это не обескуражило. «Вот что мне интересно, мисс Маккей. Катя Вольф была первой тюремной пташкой, которую вы, так сказать, прибрали к рукам, или она была лишь одной среди многих?» Женщина вспыхнула. «Вы понятия не имеете, о чем говорите? Я говорю о вашей позиции в тюрьме Холлоуэй и о том, как вы могли употребить ее или злоупотребить ее на протяжении своей службы, и о том, какие могут быть последствия, если станут известны ваши делишки там, где вы должны только запирать замки на дверях. Сколько лет вы прослужили? До пенсии немного осталось? Или намерены дослужиться до поста самого старшего начальника? Ну, что?» Она улыбнулась без тени веселья.